мягко сказала Элен, выгружая яичницу на тарелку. Полагаю, что это тоже неправда. Ну, у нее нет ни стыда, ни совести, с жаром сказал я. Предположим, было так, предположим. Ну и что же ей жаловаться? Ей скрывать-то нечего. Вот если бы на ее месте была ты... Обед готов, мистер Хармас, сказала Элен ледяным тоном и понесла тарелку в столовую. Лишь расправившись с яичницей и ветчиной, восстановив силы, я снова перешел в атаку. «Знаю, Мэддоксу очень хочется, чтобы ты поехала со мной», — начал я, откинувшись в кресле и вынимая сигарету. «Но он предлагает за твои услуги лишь $30. Ниже профсоюзных расценок, так что надо подойти к этому делу разумно. Ну, если бы у нас были, конечно, лишние деньги. Не беспокойся», — с улыбкой сказала Элен. «Я еду с тобой, и тебе это ничего не будет стоить». Я нанялась на работу. Ты хочешь сказать, тебе заплатят? Да, дорогой. К счастью, у меня есть еще кое-какие связи в страховых компаниях. И несмотря на то, что я вышла за тебя замуж, репутация моя пока не пострадала. Пока. Когда Петти мне все рассказала, я позвонила Тиму Эндрюсу и спросила, не хочет ли он, чтобы я представляла его компанию в этом расследовании. Он с радостью согласился, выдал $100 авансом и обещал оплатить все мои денежные расходы. Я от изумления раскрыл рот. Вот это да! Эндрюс тоже считает, что тут кроется афера. «Вообще-то он думал иначе, но я его переубедила», — призналась Элен. $100? Ведь мы сможем часть счетов оплатить уже сейчас. Но постой-ка, постой. Я Эндрюса знаю. Это волк, который даже не утруждает себя прятаться в овечью шкуру. Он случайно не рассчитывает, что помимо работы ты еще исполнишь на его письменном столе танец с веером, а? А ты... «Был бы против?» — деланно удивилась Элен. Я сделал задумчивое лицо. «Ну, за $100 надо быть готовым на жертвы. Все будет зависеть от величины веера и размеров моей доли». Она обошла кресло, встала позади меня и обвела мою шею руками. «Ты правда не против, что я еду, Стив?» «Как-нибудь перенесу, если ты тоже переживешь. Я тебя отпущу, когда ты захочешь поразвлечься один. Мне нравится развлекаться в собственном доме», — сказал я и заключил ее в объятия. Глава вторая. Мы прибыли в Лос-Анджелес около 3 часов дня, и пока Элен устраивалась в отеле «Калвер», где я зарезервировал номер на двоих, я пошел представиться Тиму Фэншоу, главе отделения нашей компании. Фэншоу, крупный, полноватый, с выбритым до синевы подбородком, отнесся ко всему этому делу иронически. Я его не упрекаю. «Мэддокс звонил час назад», — сказал он после того, как мы вместе тщательно изучили полис. Он посылал этот отпечаток пальца на проверку в полицию, но у них он ранее зарегистрирован не был. Видимо, Мэддокс рассчитывал, что эта девица в прошлом имела неприятности с полицией. «Я не думаю», — сказал я. «Она не оставила бы отпечаток пальца на полисе, если бы у нее раньше брали отпечатки пальцев». И все же мне не верится, что он случайный. Не верится. Вам-то хорошо сидеть и ухмыляться. Отвечать ни за что не придется, если вообще есть за что отвечать. Фэншоу продолжал ухмыляться. «Я это всерьез не воспринимаю», — сказал он.